Глава 20. Финишная прямая. Время загрузки 05:37. Закинув меч за спину, я остановился рядом с Даром, устало наблюдая, как он, стоя на коленях, хлопочет над рыжей. Обжора доковылял до хозяина, тяжело опустился рядом и втянул в панцирь обожженные лапы. Им лекарь займется позже, сперва девушка. Сердце после горячности боя все еще колотилось как бешеное, руки дрожали. Адреналин, бурливший в крови, побуждал куда-то бежать, кого-то разить. Лисичка лежала на спине на гладких плитах из черного обсидиана, и было невыносимо встречаться с ее наполненным страданием взглядом. Дыхание ее было судорожным, прерывистым. Рыжей очень больно. Дар прижал к ее окровавленным губам горлышко фляги с монастырским зельем. Заставил глотнуть. Затем вспорол кинжалом покрасневшую от крови рубашку возле древка стрелы, пронзившей насквозь тело лучницы под правой грудью. Тут же плеснул на обнажившийся участок кожи целебной жидкостью. И только потом аккуратно взялся за саму стрелу, чтобы, наконец, вытащить эту пакость из тела. Пальцы мага засияли мягким зеленым светом. «Не представляю, как ты собирался прикончить губителя двойкой!» Я покачал головой. «Мы этого мага впятером едва одолели!» «Ты все время забываешь, что двойкой сложность значительно ниже!» Дар хмурился, не отрывая рук от груди девушки. «Боссы были бы слабее, мобов меньше!» «Да и вспомни, что говорил Гонор. Одолеть губителя гораздо проще, чем до него добраться. Он не намного сложнее Драука. А все его приемы мы знаем заранее, так что прочь сомнения, брат Зуб. Мы отлично подготовлены». Бородатое лицо лекаря повернулось ко мне. «И вообще не мешай. Отвлекаешь. Не смущай рыжую. Займись лучше трофеями». Я кивнул и отвернулся, машинально окидывая взглядом зал Драука. Просторное помещение диаметром в 30 метров и высоченным куполообразным потолком, на котором матово сияет уже привычная взгляду линза, обеспечивающая зал освещением. Пол и стены из черного обсидиана сплошь разукрашены искусно вырезанными барельефами, изображающими ритуальные жертвоприношения. В центре зала просторный жертвенный алтарь, выступающий из пола не выше наших щиколоток. На нем босс и сражался, пока не издох. Дед стоял возле алтаря и мрачно смотрел в нашу сторону, опираясь на молот. Происходящее ему не нравилось. То, как Дар священно действовал под рубашкой лисички, скользя руками по обнаженной груди. Но клирику хватало ума понять, что сейчас не до ревности, так что помалкивал. Филин с измученным видом сидел рядом, прислонившись к алтарю спиной, скрестив ноги и сгорбившись. Посох валялся рядом. Драук... «Минута боя, черт побери! И едва не легли все! Вот что значит недооценить противника!» Уровня у Драука не было. Над иконкой боссов подземья система выдавала только имя, а вокруг иконки велась солнечная корона. Окружность с множеством лучиков, что говорило о его силе. Мини-босс оказался значительно меньше, чем представлялось по статуе, которую мы видели в первом оазисе. Размером с большую собаку. Наполовину эльф, наполовину паук. Но с первых же секунд боя выяснилось, что размер ввел нас в заблуждение. У Драука оказалась очень высокая сопротивляемость к магии. Большая часть боевых заклинаний била в него лишь в треть силы. Станы срывались, а меня с черепутом он просто не подпускал. Эта маленькая тварь оказалась для нашей группы испытанием на прочность и слаженность действий. Она разила нас молниями, парализуя то одного, то другого. Бросала вокруг себя широкие огненные круги, пламенные поцелуи, от которых вскипал обсидиановый пол. И через равные и довольно частые промежутки пряталась в защитном магическом коконе, что-то вроде продвинутого абсолютного щита, как у обжоры. Но этот чертов кокон еще умел отражать вражеский урон обратно в тех, кто его наносил, то есть в нас. Да. Одно дело, когда слышишь о тактике. И другое дело, когда испытываешь ее на шкуре в реальном бою. Хоть мы и были предупреждены, но от накладок никто не застрахован. И лисичка пострадала первой. Щит Драука возник, когда стрела уже была выпущена, и никак нельзя было прервать выстрел. Отразившись, с абсолютной точностью и силой стрела поразила хозяйку. Весь бой вытащило божественное умение деда. Только плеть боли проходила со 100-процентной гарантией. 30 секунд отката, затем удар. Трехсекундный паралич и последующая двухсекундная дезориентация врага. Собственно, за время боя клирик успел кастануть плеть трижды. И за эти драгоценные секунды, пока Драук был парализован, мы и забили его насмерть. Меч, молот, заклинания, таранные броски черепута — все шло в дело. Все остальное время приходилось уворачиваться от молний Драука и выпрыгивать из огненных кругов. И когда тварь наконец сдохла, у всех у нас было ощущение, что мы только что бесславно проиграли, потому что девушка едва не погибла. Вся надежда на жизнестойкость аватаров дана Дара. Он должен поднять ее на ноги. Но если придется, и на руках понесем, пока она не придет в себя достаточно, чтобы передвигаться самостоятельно. Черт, да я хоть сейчас готов ее нести, как и любой из нас. Ведь задерживаться здесь надолго нельзя. Скрипнув зубами, я двинулся к телу мини-босса. Жар медленно остывающего пола еще чувствовался сквозь подошвы сапог. Застывшие стеклянистые пузыри лопались с тонким звоном при каждом шаге. Когда пол вскипал от огненного выброса, на нем невозможно было находиться. Я всего раз не успел выбежать вовремя. И мои сапоги до сих пор дымились, прожженные во многих местах. Если не заменю в ближайшее время, они развалятся, и придется путешествовать босиком. Малоприятная перспектива. Последний шаг, и я остановился возле Драука. Скрюченные паучьи лапы поджаты под брюхо, растерзанный человекоподобный торс залит не кровью, а какой-то маслянистой жидкостью. Не удержавшись, с отвращением ткнул тварь каблуком. Но тело и так уже растворялось, осыпалось прахом. Спохватившись, обеспокоенно глянул в сторону входа. Махнул рукой крохи. Фейри в сражении делать нечего, поэтому от греха подальше приказал ей из коридора не высовываться, пока все не закончится. Как в воду глядел. Ее сжег бы первый же огненный круг, бивший по площади и не разбиравший, на ком есть агро, а на ком нет. Получив разрешение, кроха с готовностью устремилась ко мне. Я снова повернулся к алтарю. Тело Драука уже рассыпалось прахом, оставив после себя лишь темный амулет разума. Мана плюс 50, разум плюс 10, силы исцеляющих заклинаний плюс 5%. Дед сперва выругался, раздосадованный столь скромной добычей, но, разглядев характеристики, издал невнятный возглас, подхватил амулет и заспешил к Дару. Правильное решение. Лекарю такая побрякушка в самый раз. Я и сам бы отнес. Кроха, сияющей стрекозой, возбужденно велась над центром алтаря, где в камне было вырезано изображение сферы, испускающей волнистые лучи. Что-то опять нашла? Я шагнул ближе, всматриваясь. Убедившись, что привлекла мое внимание, Фейри опустилась на едва заметный выступ возле барельефа и топнула на нем ножкой. Я коснулся указанного места пальцами, надавил. Ничего не произошло, но кроха уже требовательно топнула на соседнем выступе. Оказывается, вокруг изображения сферы их ровно три. Углы равнобедренного треугольника, со сторонами около метра. После оживленной пантомимы лесовицы стало ясно, что на все выступы требуется нажать одновременно. Пришлось для этой задачки привлекать филина. «Надеюсь, это не какая-нибудь пакостная ловушка», — опасливо пробормотал маг, как только мы это проделали, и алтарь, вздрогнув, с тихим шелестом начал опускаться. Его центр с барельефом сферы взломался тонкой стеклянной коркой, сквозь которую проступило что-то округлое. Движение уходившего в пол алтаря еще не остановилось, а филин с возгласом изумления уже подхватил обеими руками добычу крохи. Рука судьбы. Магическая сфера. Оружие. Дальний бой. Тип предмета — редкий. Прочность — 190 из 300. Урон магией — 90-120. Концентрирует магическую энергию и усиливает заклинания. Встроенная способность. Последний аргумент. 10 000 урона силой воздуха. Заряд — 0 из 1. Восстановление — бесконечность. Ограничение по использованию — класс маг. Использование невозможно. Предмет привязан к душе Драука. «Да это же охрененно!» — завопил филин, уставившись на магическую штуковину радостно вытаращенными глазами. «Ребят, можно ее мне? Парни, умоляю, не жлобьтесь!» «Тише, тише, филин!» Я успокаивающе похлопал его по торчащим из тощей спины лопаткам. «Как ты ею воспользуешься? Она же привязана к мини-боссу». Он секунду непонимающе смотрел на меня, затем заливисто заржал во весь голос. Как бы с ним нервный припадок не случился. На шум подошли папаша и Дар, удивленно осмотрели находку. Филин не выпускал ее из рук, поглядывая на обоих претендентов ревниво. Доставшийся с босса амулет уже свисал на тонком шнурке с шеи лекаря. Я беспокойно оглянулся, высматривая, что там с девушкой. Она лежала неподвижно, но Дар перехватил мой взгляд и понимающе кивнул. С ней все в порядке. Минут через 10 можно выдвигаться. Отличная новость. «Забирай», — благосклонно разрешил клирик, рассмотрев сферу. «Это ж все равно не мое». «Не возражаю», — подтвердил лекарь. «Погоди, ты ее привязывать собираешься?» «Конечно!» Филин так возбужденно затряс головой, что у меня возникает опасение, как бы не отвалилось. «Ты же все равно душелова получишь, а мне уже сейчас нужно что-нибудь присматривать взамен посоха. Чем не вариант?» Филин рухнул на колени, бережно опустил сферу на пол, лихорадочно пошарил в котомке и, отыскав искомое, положил рядом серый шар поменьше. Дубликатор. «Да погоди ты, Филин!» — попытался остановить Дар, обеспокоенный его спешкой. «Ты уверен в том, что делаешь? Ничего изменить уже будет невозможно? Эта сфера по урону уже сейчас лучше раза в полтора, чем будет мой посох на 10-м!» Маг окинул нас таким покровительственным взглядом, словно объяснял прописную истину детишкам детсадовского возраста. «А раз душелова мне не видать, то самое время!» А дальше мы умолкли, так как Филин активировал свой дубликатор, и процесс запустился. Сквозь серую пористую поверхность дубликатора пробилось неяркое свечение, и он словно окутался туманом. Туман подался к магической сфере, обволок ее и будто начал перекачивать ее массу. Сфера медленно таяла, уменьшаясь, а дубликатор рос. Первый раз видел, как это происходит. Но теперь предельно ясно, почему эта штука носит именно такое название. Когда процесс закончился, на полу остался только один предмет — сфера. Один в один, какой и была. Но эта сфера красовалась на месте дубликатора, а прежняя исчезла полностью. Помнится, у меня как-то мелькала мысль, почему игроки после победы над губителем с помощью дубликаторов просто не скопируют душелов каждому, и все будут в шоколаде. Ага, самый умный. Раскатал губу. Увы, один и тот же предмет нельзя воспроизвести даже дважды. При дублировании оригинал разрушался. Филин подхватил руку судьбы с пола, вскочил и радостно начал отплясывать. Откуда только силы взялись? Только что едва дышал. Затем растопыренной пятерней он толкнул предмет в воздух и убрал руку. Ничем не поддерживаемая сфера зависла над его плечом, чуть выше головы, и озарилась внутри радужными всполохами приведенного в боевую готовность магического оружия. Всматриваюсь в описание и вижу, что кое-что изменилось. Заряд — один из одного, восстановление — 24 часа. Предмет привязан к душе игрока Филин. Время загрузки — 06:46. Тишина, разбавляемая звуком шагов 5 человек и грузным топотом одного черепута. Пыль, от которой едва сдерживаешься, чтобы не чихнуть. Приглушенно горящий фонарик, фейри, летящая в нескольких метрах впереди и едва разгоняющая кромешный мрак. Идущий вдоль стен влажный ветерок с чудным запахом серы и тухлых яиц, который шевелит шелковые на вид пласты переплетенных паучьих полотен, заставляя их казаться живыми, дышащими. Все оружие погасили намеренно. Слишком яркий свет мог привлечь нежелательное внимание. Но так как в полном мраке двигаться нереально, поработать пришлось Крохе. И она справлялась пока на отлично. Атмосфера та еще. Нервы натянуты, как струны. Каждую секунду мерещится, что вот-вот последует нападение восьминогих обитателей этих туннелей. По пути попался труп одного такого паучка. Высохший и хрупкий, размером с космача. Выглядело многообещающе. Так что паутину мы старались не трогать. Если толстые серовато-желтые нити перегораживали проход, то старались подлезть или перелезть сверху. В общем, как-то обойти, чтобы не потревожить хозяев раньше времени. Разок неудачно сманеврировав, Кроха приклеилась к одной из таких ниточек. Но я вовремя заметил и быстро освободил ее из плена, а затем посадил на плечо. Еще несколько шагов, и наша группа остановилась. Стены туннеля и свод резко раздались в стороны, открывая взглядом царство мрака и паутины. Зал был не так огромен, как те каверны, где мы перебирались по мостам. но его жуткое содержимое заставляло его казаться намного больше, чем он есть. Паутина была везде. Она так густо оплетала стены и колонны, свисала со свода и устилала плотным бугристым одеялом пол, что преодолеть ее не было никакой возможности, не запутавшись в ловчих сетях. Но мы и не собирались переть напролом. О тактике договорились заранее, поэтому слов не требовалось. Выберусь из данжа, с чистым сердцем поставлю Гонору кружку пива. Толковый мужик. Что бы мы делали без его подробных инструкций? Я поднял ладонь, подавая сигнал. В глубине зала, куда свет от крохи почти не достигал, сразу почувствовалось смутное шевеление массивных многоногих тел. Паутина дрогнула. Почуяли опасность, но слишком поздно. Охотники за удачей пришли по ваши паучьи души. Отступив на шаг в сторону, пропускаю вперед обжору. Его абсолютный щит наготове. Получив свободное очко таланта с 6-м уровнем, дар вложил это очко в щит, а по пути в одной из стычек обнаружил новый способ применения способности, там, где коридоры оказались узки. Примерно как и здесь, возле паучьих владений. Гонор советовал начинать издалека, но у нас созрел свой план. Оглянувшись на спутников, выхватываю сосредоточенные лица. Над плечом Филина едва заметно тлеет рука судьбы, отлично зарекомендовавшая себя в нескольких жарких схватках. Рыжая сжимает наготове лук. Наконечник ее стрелы светится. Предусмотрительно накопленные очки атаки готовы взорваться веерным огнем. Дед уткнул в пол древко молота, крепко перехватив его обеими руками и направив набалдашником вверх. Приготовился продемонстрировать в очередной раз походную пыточную, чтобы очистить этот зал от скверны ее обитателей. Дар ободряюще улыбнулся, встретившись со мной взглядом. Навершие его посоха тлеет ядовито-зеленым. Его заклинания сил жизни отлично умеют сеять смерть. Готовы все. Гигантские мохнатые твари уже бегут к нам, ловко и бесшумно проскальзывая между липкими сетями. Резко выбрасываю открытую ладонь вперед. Копье пламени ярким клинком прорезает тьму, факелом воспламеняя ближайшего паука и пробивая брешь в паутине за его спиной. Тут же подключаются остальные, выдавая весь арсенал. Здесь нет необходимости экономить. Заклинания, перенаправляемые новым приобретением Филина, теперь срываются исключительно со сферы. Усиленные ею ветвистые вспышки молний плавят колонны, заставляя пауков корчиться от паралича и боли. Лук лисички выпускает зал светящихся стрел, пробивает нескольких мохнатиков насквозь. Дар не дремлет. Хищный плющ, разъедающие споры — все идет в дело. Клирик вешает приговор и раскидывает разрушительные доты, долго тикающие кару еретиков и пытку. Под сводами зала воцаряется форменный ад. Все горит, плавится и искрит. Обитатели пещеры угодили в собственную ловушку. Огонь распространяется по паутине жарко и быстро. Поглотив пауков, огненная волна, словно цунами, изливается в обе стороны зала. Еще секунда, и она захлестнет нашу группу. Вот тут и активируется абсолютный щит обжоры. Он закупоривает тесный коридор гигантской непроницаемой пробкой. Несколько долгих секунд пожиравшее пещеру пламя бессильно бьется о щит по ту сторону. А когда опадает, по Филину, деду и лисе пробегают характерные вспышки, свидетельствующие о получении следующего уровня. Теперь они все 8-е. Выровнялись. Мне до 8-го остается совсем чуть-чуть. Все-таки сказался отток опыта питомцам. Дар же уверенно движется к 9-му. Поздравив товарищей, разбредаемся по тлеющему пепелищу. Пропитанный гарью воздух першит в горле. Дым еще не рассеялся. Зато добивать некого. Вокруг лишь обугленные трупы пауков и куча хлама, оставшегося от тех, кто неосторожно забрел сюда в поисках приключений до нас. Именно эти кучи — наша цель. Гонор советовал хорошенько в них пошарить. Паучий зал — самая легкая битва и самое большое число трофеев за весь данж. Главное — суметь добраться. 10 минут спустя, нагруженные шмотом, мы добираемся до следующего оазиса. И сваливаем на пол куртки, мантии, сапоги, наплечники, пояса, наручи и поножи всех видов и размеров. Здесь, в относительной безопасности оазиса, можно позволить себе веселую суматоху примерок и переодеваний. Первым делом меняю окончательно развалившиеся сапоги. Затем натягиваю на руки плотные кожаные наручи с серебристыми металлическими вкладками. Не совсем для воина, но пока сойдет и так. Находится для меня и легкий металлический шлем. Черный, глухой, с забралом, стилизованным в виде паука, обнимающего лапами лицо. Такой я видел в самом начале данжа на одном из стражей. Он немного поврежден, но вполне годится в дело. Прочность — 35 из 45. Защита — 105. Заодно меняю прежний пояс на новый, серебристый, из нескольких слоев крепкой прошитой кожи. На нем масса удобных петелек и крючков. Обтягивает талию, как родной. В который раз с сомнением смотрю на кошку-девятихвостку. Плеть подчинения за весь данж ни разу не нашла применения. Зачем я ее таскаю, пока непонятно. Надо было гонору оставить, а сейчас выбрасывать уже жалко. Теперь половина вещей на мне черные, половина серебристые. Выглядит на мне вся эта разносортица как-то не очень, но перед губителем все сгодится. Броня не бывает лишней. Закончив с инвентаризацией, забираю еще 5 чурбаков под жертвенником и присаживаюсь возле родника с чувством человека, хорошо выполнившего работу. По-приятельски хлопаю по ноге статую каменного пленника, из раны которого бежит ручеек воды. «Держись, дружище, мы за тебя отомстим». Как говорил Гонор, начистим рыло губителю. Зал ничем не отличается от предыдущего. Брат-близнец. Клумбы, побеги вьющихся растений, родник, мягкий свет из потолочной линзы. Даже постамент под статую в центре такой же. Иная лишь сама статуя. Вместо драука на постаменте красуется тварь еще страшнее — кращер, владыка подземных водоемов. Этот вряд ли будет мелкий, как драук, и он следующий. Но мы отлично сработались за десятки оставшихся позади схваток. Понимали друг друга уже с полуслова, и я не сомневаюсь в наших силах. Дед напяливает потрепанную, но еще крепкую трофейную кольчугу взамен прежней, подростковой. Придирчиво оглядывает себя, удовлетворенно хмыкает. Замечает кроху, вьющуюся возле статуи кращера, тычет в статую толстым пальцем и по-хозяйски командует. «Кроха, фас!» Но Фейри, надув губки с негодованием, смотрит в его сторону. Моей девчонке не понравилась его грубость. Я ободряюще киваю лисовице, и она послушно отправляется в облет зала. Увы, видимо, в этот раз госпожа Удача сочла, что с нас и так хватит. Оазис пуст. Закрываю глаза и отдаюсь законному отдыху. Время загрузки 08:23. «Стрелы здесь бесполезны», — устало вздохнула лисичка. «Да тихо ты!» — испуганно шикнул на девушку Филин, выглядывая из-за ее плеча. «Они ни черта не слышат», — успокоил я. «Это же големы! Сплошной камень!» «И полное отсутствие мозгов», — язвительно добавил дед. «Самая работа для моего молота». «На гидлингах ты здорово спас положение», — кивнул Дар. «Но здесь твой молот не поможет». «Зрения у них тоже нет?» — буркнул Филин. «А как же тогда?» «Почуют». Я усмехнулся. «Как только приблизимся. Магия». Мы стояли тесной группой и не торопились покидать каменный туннель. Разглядывали место предстоящего броска и препятствия, которые нас поджидали. Еще одна необъятная каверна, еще одна пропасть и еще один мост. Третий по счету. Наше оружие ярко горело, стараясь разогнать колышущуюся вокруг тьму, которая здесь казалась гораздо плотнее, чем раньше. Света едва хватало, чтобы выхватить две шеренги двухметровых воинов, которые почетным караулом выстроились от нас до самой пропасти. Грубые каменные лица обоих шеренг обращены друг на друга. Каменные руки сжимают щиты, мечи и копья. Расстояние между ними метра полтора. И нам предстояло пройти по этому коридору, прежде чем мы окажемся на мосту. Предыдущий, тоже подвесной, как и первый, заставил попотеть. С обеих сторон нас встретили своры восьмых уровней. Примерно такие же, как те, что атаковали источник заставы. Вот только теперь аура источника нас не защищала, а сворами командовали лучники и элитки, и стрелять они умели. Мы справились, но Дару пришлось выложиться по полной. Он сжег всю ману, постоянно поддерживая на нас заклинание лечения. Невольно морщась от воспоминания, я ощупал неприятно ноющий левый бицепс, Покрутил в локте рукой, сгибая и разгибая. Глянул на правое предплечье. Сейчас руки уже в порядке, о ранениях напоминали лишь сквозные прорехи в кожаных рукавах и зарубцевавшиеся шрамы на плоти. Это чертовски больно, когда приходится сражаться с посторонними предметами в теле, а затем на бегу выдергивать стрелы прямо в бою, чувствуя, как древко скребет по кости. Досталось не только мне. Филин заметно прихрамывал на правую ногу. На левом плече рыжей запеклись струйки крови. На лбу Дара красовалась длинная багровая отметина, оставшаяся от скользящего попадания, едва не снявшего ему скальп. Панцирь черепута после боя напоминал ежа. У элиток и стрелы особенные, прошивали любую броню. Мой щит тоже превратился в решето, весь в дырах, посечен и измят. Ловил клинки и стрелы сколько мог. Большая часть трофейных стрел пошла в запасы нашей лучницы. А вот дед оказался удачливее всех, ни одной царапины. Впрочем, кроха тоже не пострадала. Но она по-прежнему врагов не интересовала. А ведь уже четвертый уровень. Удобный питомец. Этот мост отличался от двух предыдущих. Он был сооружен из толстенных деревянных бревен, балки, настил. И тем не менее развалить его было можно, не без ценной подсказки благословенного Гонора. С той стороны, сейчас скрытая во тьме, должна стоять полуразрушенная колонна, которую можно свалить массированным ударом магии. Падая, она разобьет мост вдребезги. Проверено на практике. Отработанный игроками элемент прохождения данного участка. Но сейчас нужно перебежать на ту сторону, не вступая в сражение с безмолвствующей сейчас охраной. Проблема именно в ней. Девятый уровень истуканов и статус элиток говорил о том, что мы уже близко к губителю. Быстро их не победить. Этот зачарованный и бездушный камень почти ничего не берет. Правило данжа. Чем дольше находишься на одном месте, тем больше прибудет противников. Вступим в сражение, увязнем в нем и уже не сможем уйти. Поэтому только бегство. Но големы неутомимы и никогда не прекращают преследование. Поэтому если не разрушить мост, големы будут преследовать до самого губителя, не позволяя отдохнуть перед финальной схваткой, да еще и вмешаются в нее. «Может разрядить сферу?» — по-прежнему шепотом предложил Филин. «Проверим, как на них подействует последний аргумент». «Нет». Я решительно отмел его предложение. «У твоего аргумента откат сутки, так что для нас он одноразовый. Лучше прибережем его для губителя». Да и сочетание названия с силой урона крайне настораживает. Мы понятия не имеем, как это работает. Как бы мы ни полегли от такого аргумента сами. «У меня тоже есть такое опасение», — кивнул Дар. «По-моему, это средство для боевой ничьей, когда уже просто ничего не остается». «Как у тебя с ногой?» — бросаю на Филина внимательный взгляд. «Быстро побежать сможешь?» «Постараюсь», — маг огорченно вздохнул. Опять он нас не уговорил на эксперимент с рукой судьбы. Но когда и так все идет неплохо, ни к чему рисковать напрасно. Хорошо. Проверьте ауры. Все готовы к пробежке? Нестройный хор утвердительных ответов. Еще стоим, но сердце уже начинает биться быстрее. Дар, обжору давай вперед. Если хоть один истукан заступит дорогу, снесешь его к чертовой матери. Народ, силы зря не расходуйте, никаких заклинаний. Всем все понятно. Тогда на счет три. Время загрузки — 09:38. Тяжело дыша, забрасываю меч за спину, откидываю с лица паучье забрало шлема и оглядываюсь на пройденный путь. Вернее, прорубленный с боем. Весь туннель, насколько хватает света, излучаемого оружием, захватит тающими трупами стражей в черной броне. Элитные стражи. Предпоследняя линия обороны. Не обязательно смотреть на забитую на две трети шкалу усталости, чтобы понять, насколько тяжело дался этот бой. Насколько все замаялись. Это видно по изможденным лицам, по замедленным движениям. Моего щита давно нет. Посеченный во множестве схваток, он при очередном ударе просто развалился на куски. Отслужил сполна. Как только закончилась схватка, обжора, повинуясь команде хозяина, со стуком опустился на пол, подобрав лапы и втянув головы. Измотался даже он. Дар присел на него сверху, с отвращением выдернул и отшвырнул торчащий из бедра метательный нож. Экономно плеснул на рану из фляги, стараясь не тратить энергию и ману. Остальные занялись тем же — осмотром и кратковременным отдыхом. Лисичка верна себе. Прошлась среди трупов и подобрала две стрелы, еще годные к стрельбе. Ей приходилось этим заниматься после каждой схватки, иначе давно бы уже осталась без боеприпасов. Кроха, старавшаяся во время свалки держаться от нас на безопасном расстоянии, моментально оказалась рядом и плюхнулась попкой на мое правое плечо, свесив ножки. Уже привычное для себя местечко. Заметив, что ее свечение сильно потускнело, я подобрал с пола серый кристалл души, оставшийся от последнего врага, молча сунул Фейри. Та что-то благодарно пискнула, живо обвела его ручками, прижимая к тельцу, словно любовника в страстном объятии. Засияла, впитывая энергию чужой души. С крохой проще всего. Остальным так быстро силы не восстановить. «Вот суки!» — чуть не плача выругался Филин, оглядывая свое уже не такое новенькое черное одеяние из плотной черной ткани, продырявленное в нескольких местах. «Дался я им! Так и норовят шкуру попортить!» Тряпки — дело наживное. Лисичка остановилась рядом с Филином, материнским жестом погладила его по плечу, успокаивая, словно маленького. «Сам-то в порядке?» «Угу», — шмыгнул носом Филин, засмущавшись от внимания девушки. «Вот и хорошо. Радуйся, что сам цел», — проворчал дед, встряхнул флягой с монастырским зельем, с досадой повесил обратно на пояс. «Кто поделится глотком? Кончилась халява». «Извини, у меня и так только глоток», — покачала головой девушка. «Остался на самый крайний случай. Дар, а у тебя как самочувствие?» «Через минуту дойду до кондиции». «Но ты бы о себе сейчас позаботилась, рыжая. Присядь». «Да я в норме», — устало вздохнула девушка, тем не менее послушно присаживаясь на черепута рядом с магом. «В моей фляге тоже осталось на дне, но я протянул деду». Дару сейчас следовало экономить силы до следующего боя, так что никто от него помощи во время затишья не ждал. Как мы с Обжорой не старались перехватывать атакующих, нашим магам все же доставалось. Чертовы стражи рвались к ним, словно осы на сладкое, не обращая на остальных внимания. Филин со сферой теперь выдавал наибольший урон, а Дар был лекарем, так что ничего удивительного, что враги старались вывести из строя тех, от кого в наибольшей степени зависела жизнеспособность группы. Чудо еще, что обошлось лишь порванной одеждой и несильными ранениями. Получив флягу обратно, я занялся осмотром дверей, наглухо перекрывавших коридор снизу доверху. Две монолитные створки из камня, тесно подогнанные друг к другу. Справа и слева в стеновых нишах торчали стальные рычаги из темного проржавевшего металла. Я шагнул ближе, изучая, и предупреждающий возглас Дара догнал в спину. «Пока не трогай зуб». «Я помню, не переживай. Лично я готов. Как только будут готовы все, начнем». Из-за особенностей этого проклятого коридора затишье не могло продлиться долго. Пока мы сносили два пака стражей, прибегал следующий, потому и пробивались к обители Кращера так долго и с таким трудом. «Ладно, тогда напомню». «Повторение — мать учения», — усмехнулся папаша, перебив Дара. «А по сути, такая же беготня, как на тех големах. Что меня очень даже устраивает. Навоевался досыта. Скорее бы уже губитель». «Не трать наше время, дед». Я недовольно глянул в его сторону. «Дар, продолжай». «Тактика простая». Маг положил посох на колени, поерзал на панцире, устраиваясь поудобнее. Повторю рассказ Гонора. «За этими дверьми круглый зал, около 100 метров диаметром. Всю площадь занимает бассейн из кислоты, разъедающий плоть в считанные секунды. Защиты от нее нет. В этой кислоте Кращер и обитает. Бежать придется вдоль стен по узким дорожкам. И бежать придется изо всех сил. Главное — не споткнуться. Потеря темпа и отрыв от общей группы могут оказаться фатальными. С той стороны зала такая же дверь, как вот эта, что перед нами. Такие же два рычага. Необходимо одновременно нажать на них и удерживать, пока дверь не откроется достаточно, чтобы проскочить. Напоминаю для особо ретивых. Кращера не трогать. Ни стрел, ни магии, ничего. Любая попытка по нему долбануть сократит время его пробуждения, заставит начать атаку. Кращера уже неоднократно пытались уничтожить, и это всегда заканчивалось полным провалом данжа. Его нельзя уничтожить. Считается, что эта тварь не соответствует данжу этой локации и намного сильнее самого губителя. Так что можно только проскочить мимо. И то нет никаких гарантий, что успеют все. Теперь решаем, кто займется рычагами. Кто готов рискнуть? Могу и я». «Нет», — твердо сказал я. «Тебе нельзя. Лекарь у нас один. Займусь правым рычагом». Я оценивающе покосился на коренастую крепкую фигуру клирика. «Дед, как насчет левого?» «Можно». Клирик нехотя кивнул. «Но, по-моему, это лучше получится у рыжей. Она ловчее, если что. Так, не надо на меня так смотреть. Беру предложение обратно». «Ну почему же? Я могу это сделать?» Спокойно улыбнулась девушка. «У нас здесь равные возможности. А ловкости у меня и правда побольше, чем у тебя». «Говорю же, сделаю!» Клирик нахмурился. «Вопрос закрыт». «Решено», — кивнул Дар. «Тогда так. Зуб, Рыжая и Филин, двигайтесь по правой стороне. Дед, я и Обжора по левой. Так нас будет равное количество. Не будем друг другу под ногами мешаться. Да и Кращер, говорят, дольше соображает, когда целей по обе стороны одинаковое количество. Друг на друга не оглядываемся. Смотреть только под ноги и вперед. Если кто-то отстанет, не останавливаемся. Даже если это буду я. Без хила одолеть губителя можно. Просто придется постараться. Любой, кто попытается спасти отставшего, будет для группы тоже потерян. Железно проверено на практике, так что никаких колебаний. Лучше одна жертва, чем гибель всей группы. Всем все ясно». «Ого, очень доходчиво». Филин зябко передернул плечами. «Умеешь же ты объяснять. Мне бы так научиться». Пробирает до дрожи. «Держитесь, ребята». Ободряюще улыбнулась девушка, оглядывая всех по очереди. «Еще немного осталось. Сразу за этим залом последний оазис. Там и отдохнем». Она устала не меньше нас, но у нее всегда хватало сил позаботиться о каждом. «Все будет в порядке, Рыжая», — ласково улыбнулся в ответ лекарь. «Прорвемся», — торопливо закивал Филин. «Куда же мы денемся?» «Одно из двух. Или прорвемся, или сдохнем», — пожал плечами дед, прокомментировав в своей обычной грубоватой манере. «Выбираю пер. Да задрали уже!» Мы все оглянулись и затравленно посмотрели вдоль коридора, отреагировав на звук лязгающих шагов. Очередной пак. Врагов было еще не видно, звук в тоннеле разносился на приличное расстояние, но медлить было нельзя. Или сражаться, или бежать. «Дед, давай к левому рычагу!» — заорал я, хватаясь за правый. Как только клирик оказался напротив, синхронно нажали. Рычаг поддался нехотя, и я навалился всем весом. А клирик еще лисичку хотел припахать. Тут едва сил хватает, чтобы самому прожать. Что-то лязгнуло в толще стен, двери дрогнули, заскрипели. Вертикальная щель прорезала камень сверху донизу и начала расширяться. Страшно медленно, учитывая ситуацию. Сантиметр за сантиметром. Потянуло тухлятиной и горячим паром. «Не успеем», — всполошился Филин, уже пристроившийся за моей спиной, чтобы бежать следом. «Вот же засада!» «Успеем», — выдохнул я, продолжая жать на рычаг. Мышцы вздулись канатами, лицо прошибло потом. «Какого черта? Почему так сложно? Твою же!» «Сложность данжа ведь повышена. Нужно было давить сразу подвое. Вот всегда строишь, планы строишь, а действительность мордой об стену. Филин, помогай! Дар, а ты деду!» Маг прыгнул ко мне без лишних рассуждений, подналёг. Хоть и выглядел как ходячий скелет, а дело пошло быстрее. Кроха давно взлетела и обеспокоенно жужжала над ухом, стараясь освещать рычаг. 30 сантиметров. Уже можно протиснуться боком. Полметра. «А не лучше ли сперва зачистить?» — запыхтел от усилий Филин. «А потом...» «Поздно, так что заткнись!» — оборвал Дар. «Зуб, дед, приготовились!» «Почти метр». «Дар, а как только отпустим рычаги, двери точно начнут закрываться?» — выдавил я сквозь зубы, продолжая налегать на неподатливую хреновину. «Да, если Гонор не ошибся. Приготовьтесь!» «Про Обжору не забывай, он еще не пройдет!» — тяжело выдохнул я. «Давай его вперед!» Рычаг не позволял обернуться, но краем глаза я заметил головы подавшегося к дверям черепута. Обжора тут же просунул их в щель, с любопытством разглядывая, что там находится. «Рыжая, близко эти уроды!» «Я их уже вижу», — ответила мне лисичка. Она единственная осталась за спиной, ничем не занятая, и присматривала за тылом. «Бежим уже!» «На счет три!» Мысленно ведомый хозяином, обжора ломанулся сквозь не до конца открывшиеся створки. Бронированный панцирь со скрежетом вырвал куски камня. Проскочив, черепут сразу ушел влево. «Три!» — заорал дед и, отпустив рычаг, рванул следом. Адар за ним. Дверь тут же поползла обратно и гораздо быстрее, чем открывалась. Ну и отлично. Перекроет путь стражам. Додумывал эту мысль я уже на бегу, работая ногами изо всех сил. Филин с лисичкой чесали сразу за мной. Узкая тропинка, огибавшая круглую чашу озера, позволяла двигаться только по одному, затылок в затылок. И я старался не оглядываться, как и договаривались. Сейчас у меня основная задача — добраться до рычага с той стороны. Я уже его присмотрел и бежал, заранее впившись в него взглядом. Такая же ржавая хреновина. Но боковое зрение никто не отменял, так что просторный бассейн, заполненный зеленовато-бурой жижей, я видел тоже. Пока он оставался спокойным. Ни плеска, ни движения. Полпути позади. Впереди довольно крупные камни. Предупреждаю криком бегущих за мной. Перескакиваю, несусь дальше. И нервно обостренным слухом слышу, наконец, плеск. Некогда оглядываться. Рычаг уже в нескольких шагах. Быстрый взгляд влево. Группа Дара тоже в порядке, не отстают. Обжора чешет последним, грузно топоча всеми четырьмя лапами. Падаю на рычаг коршуном. Филин выскакивает сбоку, тоже хватается обеими руками. Наваливаемся вместе. Лисичка сразу подскакивает к начавшей расширяться щели. Умница. Как только сможет, проскочит первый, чтобы не отнимать время у остальных. «Навалились!» — орёт Дар. «Кращер проснулся!» Шум сзади усиливается. Волнами накатывает чудовищная вонь. Уже слышны журчание и плеск, словно жидкость срывается с высоты. С высоты большого тела, вынырнувшего посреди бассейна. Буквально висим на рычаге с Филином. Если эта хрень сломается, нам конец. Надо же, уже целый метр. Эти двери раздвигаются не так медленно, как входные. Возможно, и захлопнутся они тоже быстрее. Так что придется проявить чудеса ловкости. Лисичка уже ждет с той стороны, вскинув лук. Лицо напряженное, глаза расширены от ужаса. Черт, даже не хочу знать, что она там видит. Почти 1.5 метра, чуть меньше ширины тела обжоры. Но Дар уже и сам понял, что не успеваем. Бросает черепута с включенными способностями. Таран и абсолютный щит раскалывают край дверей, отламывая здоровенные куски. Черный панцирь питомца проносится мимо в облаке каменных брызг. «Давай!» — ору Филину. Дар и Филин срываются одновременно и проскакивают следом за обжорой. Рычаг, почувствовав слабину, вырывается из рук, как живой. Но я уже вылетаю из богами проклятого зала. И только оказавшись в нескольких метрах от дверей, где уже столпились остальные, позволяю себе оглянуться. Сквозь быстро сдвигающиеся створки во всей красе виден монстр. Он тоже, как и Драуг, без уровня, лишь имя. А вокруг иконки — солнечная корона, усеянная лучами гораздо гуще, чем у предыдущего босса. Кращер. Помесь кракена с ящером? Не знаю даже, как описать эту тварь. Серо-бурое тело величиной с двухэтажный дом высунулось из центра бассейна в потоках стекающей по морщинистой коже вонючей кислоты. По всему телу, словно мерзкая бахрома из гнилой лапши, змеями извиваются щупальца с присосками. Десятки, а может и сотни. Башка кращера под стать владыке подземья, в половину этого гиганта. Массивные челюсти, сильно выступающие вперед, заканчиваются роговым клювом размером с пристань, которую вы видели возле храма. Два мутно-белых глаза, каждый из приличное озеро, смотрят в нашу сторону равнодушно и пристально. Прямо чувствую, как взгляд гиганта ледяным буром ввинчивается мне в переносицу, проникает сквозь череп в мозг. «Уходим, уходим, черт побери!» Дар дергает нас за локти и плечи, но мы продолжаем смотреть, словно завороженные. Только сейчас замечаю мигающее сообщение о наведенном дебафе. Мы под влиянием темного взгляда, вызывающего замедление всех жизненных процессов. Тут Филин делает быстрый шаг в сторону сужающихся ворот, вскидывает свободную от посоха руку, сплетая костлявые пальцы в характерном жесте, и показывает кращеру фигу. «Что, съел, кальмар-переросток? Чего буркало вылупил? Сколько ни смотри, а уже опоздал!» Наваждение, едва не овладевшее нами, спадает как по волшебству. Но и кращер это понимает. Монстр словно взрывается. Его щупальца гигантскими змеями пронизывают все пространство над кислотным бассейном. За доли секунды преодолевают расстояние до дверей. Сразу несколько копий из плоти в пыль разбивают края створок, устремляясь к филину. Происходит это настолько быстро, что мы ничего не успеваем сделать. Мы даже понять ничего не успеваем. Только что погодник стоял впереди, а в следующий миг его уже нет. И извивающийся клубок щупалец несется обратно к владельцу. А кращер плотоядно распахивает полную слизи расщелину клюва, обнажая сходящиеся розеткой к центру глотки клыки, каждый размером со взрослого человека. «Бегите!» Полный страдания голос филина едва долетает сквозь шевелящееся месиво плоти. «Последний!» Голос обрывается, но я сразу понимаю, что именно он не успел договорить. Последний аргумент. И понял не только я. Мы одновременно рванули прочь, стараясь убраться по коридору как можно дальше, прежде чем... Подгоняя в спину, сзади вибрирующей волной накатывает гул. Тяжелый, пронизывающий, грозный. «За колонны!» — кричит Дар и первым ныряет в ближайшее укрытие. Не заставляю себя ждать. Прыгаю за соседнюю колонну, выступающую из стены. Хватаю кроху, вцепившуюся обеими ручонками в плечо, толкаю ее в угол и заслоняю собой. Когда на тебе кираса, за пазуху не спрячешь. Гул за долю секунды перерастает в оглушительный рев, от которого закладывает уши. Вжимаюсь спиной в камень, желая слиться с ним полностью. И вижу такие же ошеломленные взгляды соклановцев, прижавшихся к противоположной стене. На секунду гул словно замирает. Видимо, все-таки захлопнулись ворота. Но тут же с еще большей силой грохот буквально затапливает туннель, словно вода из прорвавшейся плотины. А затем где-то совсем рядом отворяются врата ада. Туннель трясет, словно в эпилептическом припадке. Крошатся колонны. Куски камня проносятся мимо лица в потоке горячего воздуха, будто выпущенные из пращи. Вспыхивают разряды молний. Длится все это несколько секунд, а кажется — вечность. Когда все затихает, я заставляю себя оторваться от стены и встать. Одного взгляда в сторону убежища кращера хватает, чтобы понять — там все кончено. Туннель обвален, и оплавленные обломки камня все еще дымятся, полностью перекрыв проход. Поверх групповой иконки филина горит красная эмблема — череп на перечеркнутых костях. Нет больше нашего филина. Потрясенный до глубины души неожиданной гибелью соклановца, с трудом обращаю внимание на назойливо мигающее сообщение системы. Получено достижение «Битва за гранью». Вашей группой уничтожен кращер, до сих пор считающийся в этой локации бессмертным существом. Награда — 15 тысяч опыта. Достижение запечатлено в Великой книге бытия и станет известно на всех мирах Вселенной X. Время загрузки — 10:15. Рядом завозилась кроха, коротко прожужжала крылышками и приземлилась на плечо. Чувствую почти невесомые шажки, крошечные теплые ладошки коснулись виска. Откликаясь на мое настроение, Фейри пытается меня успокоить в меру своих скромных сил. Приоткрываю глаза, в прищур изучая обстановку. Вид все тот же, сплошь заросшие вьющимися побегами стены, мягко льющийся с потолка рассеянный свет, мраморный пол из замшелых плит, родник под статуей пленника и статуя в центре. Знакомьтесь, девочки и мальчики. Губитель. Собственной персоной. На вид ничуть не страшное, но довольно странное существо, в развивающемся словно на ветру балахоне до пят. Голова глубоко укрыта капюшоном. Вместо лица — пустота. Не впечатляет. Потому что всего лишь образ, причем значительно уменьшенный. Поймав мой взгляд, кроха со сконфуженным видом развела руками. Отчитывается, что опять ничего не нашла. Или оазис пуст, или навыков моей помощницы пока просто не хватает, чтобы отыскать спрятанные здесь сокровища. Что ж, зато у крохи уже 5-й уровень и активирован следующий навык. Параметры, изначально выглядевшие смешными, и сейчас не особо подросли. Но все же. По крайней мере, жизнь у малышки утроилась, теперь аж 90 единиц, а мана и энергия по 125. Вот только талант открылся не тот. Я-то полагал, что они будут активироваться по списку, Но вместо духовной связи Фейри получила чаровницу. Чаровница активна. Ранг 1. 0 из 100. Волшебный полет Фейри способен на короткое время заворожить врагов. Поиграл с тремя заработанными очками крохи, но яснее ситуация пока не стала. Что значит заворожить? Увеличение вероятности вражеского промаха? Отвод взгляда? Стан? И каких врагов, если на то пошло? С пятым уровнем крохи на губители ей завораживать будет просто некого. Не по силам. Мда. Пора бы уж мне привыкнуть, в этом мире справка никогда не бывает полной. До многого придется докапываться самостоятельно. Подумав, два очка вложил в наблюдательность, а одно все же в чаровницу. Кто знает, вдруг это действительно что-то полезное. Что интересно, после вложенного очка Фейри сразу потребовала крит, слопала его, но внешне с ней никаких изменений не произошло. С собственными параметрами разобрался просто. Восьмой уровень принес пятерку, а с предыдущих все еще болталась нераспределенная десятка. Сколько ни тяни, а решать все-таки придется. Вот я и решил. 10 в выносливость, что сразу подняло жизнь на сотню. Общая стала 460, собственная защита без учета доспехов выше сотни. С изрядно побитыми доспехами чуть выше 400. Остальное ушло в ловкость. Придется вертеться шустрее, чем рассчитывал. Обжора сильно пострадал на кращере. Не сумел втиснуть свою тушу за колонну и серьезно обгорел с левого бока. Хорошо, хоть лапы и головы сообразил втянуть, целы остались. В его панцирь Дар уже влил все, что смог, и остатками зелья обрызгал. Теперь обжора дремал возле родника под статуей пленника. Восстанавливал силы. Напился вдоволь, напоследок. Да и мы заполнили опустевшие фляги. Хоть со свежей водой проблем нет. После невиданной щедрости системы, вывалившей на нас кучу опыта, в уровнях подросли все. И все, кроме меня, стали девятыми. А я снова отстал совсем немного. 14480 из 17085. Опыт ушел к крохе и фурии, хотя Дикоша пока даже не участвовала в баталиях. Немного досадно. Не из-за того, что приходится делиться, нет. Просто добрать уровень уже будет негде, и в битву придется вступить восьмым. Я украдкой вздохнул. Как ни пытаешься отвлечься от непрошенных мыслей, а к Филину все равно возвращаются. Думаю, не только у меня. Хотя из 20 минут, положенных на отдых, 15 мы провели молча, делая вид, что заняты распределением параметров. Тем не менее, всем немного не по себе. Папаша мрачен, как туча. Дар меланхолично спокоен, а состояние рыжей выдает предательская влага, проступившая в уголках зажмуренных век. Да, о Филине не говорили, но каждый думал о нем. Да, он потерял только сейв. Но его смерть не назовешь приятной. Черт, да и не в этом дело. Все эти сухие рассуждения о сейвах коробят даже мысленно. Парень погиб. Возрождение в репликаторе, да, это благо. Но как же ему будет обидно, что он не дошел с нами до конца? И вдвойне, втройне будет обидно, если мы не справимся с губителем. Ведь сила группы значительно ослабла с его потерей, а сложность осталась прежней. Единственное утешение для Филина — из репликатора он выйдет с рукой судьбы. Не зря привязывал. Как чувствовал. По сути, парнишка нас спас. Роковая ошибка остановиться, чтобы рассмотреть кращера, едва не стоила нам жизни. У магов, как задним числом объяснил Дар, повышенное сопротивление к внушению, поэтому небольшая клоунада Филина, наверное, сильно удивила и разозлила древнюю тварь, раз она бросилась в атаку именно на погодника, забыв об остальных. Конечно же, Филин не предполагал, что произойдет. Конечно же, выходка была не слишком умной. Но сработало отрезвляюще и на общее благо. Какую же стойкость духа нужно иметь, чтобы, умирая, и умирая мучительно, в объятиях такой твари, успеть предупредить остальных о том, что он собирается сделать? И сделал. Успел. Погиб, но его гибель повысила жизнеспособность группы поднятыми уровнями, хоть как-то компенсировала потерю одного бойца. Да уж, внешность часто бывает обманчивой. По Филину и не скажешь, что он способен на такое. Так как для погодника это смерть первая, то возродится он через 12 часов. Думаю, к этому времени мы уже успеем закончить данж. Нужно обязательно заплатить ушастому за инъекцию витаминчика, чтобы возвращение парня в этот непростой мир обошлось без осложнений. Это самое малое, что мы можем для него сделать. Вообще, если рассудить, нас прямо преследовало удивительное, щедрое на везение стечение обстоятельств. Приручение Фейри позволило найти руку судьбы. Личное решение Филина привязало оружие к его душе и активировало могучее заклинание. Такое ощущение, что название клана «Охотники за удачей» теперь работает на нас. А может, наш талисман Фейри, и я пока просто не знаю ее скрытых возможностей? И все же у любого везения, даже такого извращенного, есть ограничения. Взять хотя бы Обжору. Бедняга. Ему от судьбы не уйти, как ни крути. В финальной схватке Черепуту уготована роль жертвы, и это уже никак не переиграть. Понимает ли он это своим звериным умом? Мне было бы не слишком приятно, если бы на его месте оказался мой питомец. Дар как-то справляется. Хотя все равно видно, что ему сейчас непросто. Ведь в питомцах твои гены. Ты породнен с ними. Эмоциональная связь очень сильна и лишь крепнет со временем. Наверное, это все равно, что пожертвовать частью себя или своим близким родственникам. Лишь от одной мысли чуть легче на душе. После того, как все закончится, Дар твердо намерен возродить питомца за счет собственного сейва. И все равно не могу отделаться от ощущения, что мы Обжору предаем. Вот же уродское условие уродского данжа. Ладно, хватит уныния. Нарушив гнетущую тишину, я поднялся на ноги и обвел всех внимательным взглядом. Обсудим еще разок тактику погубителю.